ничего не дал. Елизаров появился в Зубцовске несколько месяцев назад и по рекомендательному письму владыки был принят на работу старостой, но без платы за труд, поскольку это являлось монастырским послушанием. Будто бы он готовился к пострижению, но по причине упадка монастырей и невероятной тесноты в них был отправлен проходить подготовительный срок при церкви, где есть черный монашествующий священник. Настоятель храма был доволен его работой, и за время пребывания в послушании ничего предосудительного за ним не замечалось, поэтому никто из священников и мысли не допускал подозревать его в гробокопательстве. Считали, что вышло какое-то недоразумение и что нужно непременно восстановить справедливость. Закончив с эксгумацией, Бурцев направил запрос собственной жене, чтобы прислала эксперта, и отправился в тюремную больницу. Сначала Елизаров показался ему невменяемым. Тяжелый, мутный, неуправляемый взгляд, заторможенная реакция, бегущая с губ слюна. Но Сергей сразу же интуитивно определил, что этот человек не смог бы раскопать могилу, тем более отрезать голову. Он не походил на расчетливого хирурга, как, впрочем, и на сатаниста. Такую версию выдвинула Генеральная прокуратура. Слишком слаб был, если бежал с места преступления от испуганного крика отца Владимира. Настоящий гробокопатель и служитель дьявола с удовольствием отправил бы в могилу и священника, как сделал это сатанист в Оптиной пустыне. Командировка в Зубцовск выпала Бурцеву только потому, что он в настоящее время считался специалистом по ритуальным убийствам, работая сначала по убийству священника Меня, затем четырех монахов в пустыне в пасхальную ночь. Елизаров никак не мог понять, кто перед ним, и потому, забившись в угол, смотрел куда-то мимо, часто крестился и отмахивался, как от чумы. «Уйди от меня! Уйди! Ничего не скажу! Знаю вас, влезете в душу, а потом пойдет писать губерния!» Похоже, местные оперативники перестарались, подсаживая к нему агентов-камерников. Теперь он никому не верил и никого не подпускал. И когда, наконец, Сергей объяснил, что он не враг ему и не подсадной, а официальное лицо представитель генпрокуратуры, и что приехал из Москвы специально разобраться с раскопкой неизвестной могилы на старом кладбище, староста вроде бы обрадовался, прочитал удостоверение, утер слюнявый рот. Взгляд стал осмысленным, хотя по-прежнему страстным. «Помилуй, Господи! Не наша эта могила, чужая!» «Разве так бывает? На кладбище чужая могила!» Он опустил глаза, и плечи обвисли. «Нынче всякое бывает. Время такое!» «Потому и раскопал, что чужая?» — спросил Бурцев, отыскивая в кармане кнопку включения диктофона. — Я не раскапывал. Бог свидетель. — Что ж ты делал? — Отец Владимир утверждает обратное. Нет, — нет-нет, он не разглядел в темноте. Я закапывал. Наоборот, закапывал. — Кто ж ее раскопал? — Не знаю. Вот крест. Был девятый день после похорон. Я пошел помянуть покойного, помолиться. Смотрю, а она раскопана и гроб стоит. Что ж ты не сказал настоятелю? Не позвал людей? Испугался. Неужели покойников не видел, гробов? Не девица же. Взрослый и зрелый мужчина, тем более староста прихода, и готовишься в монахи? Я покойников не боюсь. Испугался, что узнают. О чем? Елизаров сел на постели, обхватил голову руками. Есть грех, которого всю жизнь стану бояться».